Капитан посмотрел на него, как на полного дебила. «У нас же заявка. В журнале записано, предоплата получена. Но отдадим им эту 1000, а заработаем 10». Терещенко хмуро покачал головой. «Нет, я такой науке не обучен. Деньги разве главное?» Бывший старпом тоже хорошо знал своего капитана, потому только рукой махнул. «А что главное, а, Глеб Иванович?» «Душа, честь, совесть спокойная», — обстоятельно ответил Терещенко. Кутиков гыгыкнул и ушел. Не доходя до железнодорожного моста, капитан Терещенко заложил обратный вираж и направил Тавриду к родной пристани. Встав на курс, он зарядил трубку неизменной махрой, фальшиво замычал какой-то мотивчик, бросая неодобрительные взгляды на оставленную Кутиковым желтую прессу с фотографиями голых грудей и задниц. Совсем распоясались. Что хотят, то и печатают. Раньше за это в тюрьму сажали. Глянуть, что ли, на это безобразие? Но нет, надо смотреть вперед, чтобы не сорвать бакины и не наскочить на мель. «А ты зря не послушался», — раздался за спиной холодный голос. Терещенко обернулся. В рубке стоял пассажир. Тот долговязый, с глазками, как пиявки. Капитан нахмурился. «Сюда посторонним нельзя». Жерть хмуро глянул на него, протянул свою длиннющую руку и сбил с головы фуражку с золоченым крабом. Потом со сноровкой забойщика скота несколько раз коротко и быстро ударил капитана под дых. Тот переломился надвое, открыл рот, выронил трубку и стал оседать на пол. Жерть поймал его за волосы, приложил лицом о приборную панель, только потом отпустил. Глеб Иванович Терещенко рухнул, ударившись щекой о привинченную к полу ножку капитанского кресла. Во рту противно хрустнуло. Жертв смотрел сверху, как он корчится от боли и пытается сделать вдох. Медленно, словно нехотя, он поднял ногу, прижал подошвой ботинка к голову капитана к полу. «Слушай, лошара, мне пох, кто тебя ждет на пристани. Ты больше не капитан, ты говно. Будешь слушать меня, будешь плыть туда, куда я скажу. Если хочешь жить, внуков нянчить, борщ жрать и все такое. Ты понял меня?» Грудная клетка, в которой торчал невидимый кол, вдруг расправилась, и капитан сделал вдох и задергал головой. «Тогда вставай, отец. Вставай, не обижайся. Больше не трону, если не рыпнешься. А за обиду дам тебе лично $100. Где у тебя связь с берегом? Вот это?» Жерть снял с панели над штурвалом черный пластиковый короб на витом шнуре. Оборвал шнур, бросил короб на пол, раздавил каблуком. «Что еще? Мобильник есть?» Жерть рывком приподнял капитана, который все никак не мог разогнуться. Повернул спиной к себе, толкнул на приборную доску и стал шарить по карманам. Терещенко стоял, глядя невидящими глазами в окно рубки, пока пассажир с глазами-пиявками выдергивал из заднего кармана его брюк старую моторолу с антенной и слушал, как дробно, с каким-то противным хлюпаньем, стучат разбитые зубы. Потом перевел взгляд вниз. Не красный даже, а грязно-бурый клапан туманной сирены находился в дальней части приборной панели. Но до него можно было дотянуться. Наверное. «Это не я, говно. Это ты, говно», — невнятно проговорил он и, выбросив в сторону левую руку, лег на панель управления. Где-то над их головами, над свинцово-серым доном, над пустынными берегами возмущенно взревел хриплый бас трудяги буксира R-14AL. Но звучал он недолго. Жертв, нисколько не поменявшись в лице, аккуратно схватил Терещенко за ворот, отшвырнул в сторону. Отключил сирену, повернулся к капитану, лежащему на полу, и ударил ногой в лицо. На тяжелый ботинок брызнула кровь. «Хочешь сдохнуть как герой? Сдохнешь», — спокойно сказал жертв. «Но все равно будешь делать, как я хочу. Только будет больнее, лошара. Вот и вся разница». Он достал из кармана куртки нож с длинным выкидывающимся лезвием. Хрюкнул носом, сплюнул и посмотрел в окно. «Вникай. За кишки привяжу к штурвалу и будешь рулить. Плакать будешь и рулить. Хочешь?» «Нет», — с трудом выдавил Терещенко. «С ним никогда раньше так не обходились. Больше всего в этой неспровоцированной жестокой расправе его поражала полная уверенность этого бандита в своем праве бить, унижать и убивать кого угодно, причем совершенно безнаказанно. И еще он впервые в жизни почувствовал, что честь, достоинство, долг и все другие правильные слова тускнеют и растворяются при приближении к животу узкого и острого лезвия. Это противоречило всему, чему его учили на протяжении 55 лет жизни. И это было неправильно. Так просто не могло быть. «А теперь давай, разворачивай опять свою посудину. Гони вверх по течению, в район баз отдыха». Хватаясь за стену, Глеб Иванович кое-как поднялся, доковылял до штурвала, начал разворот. Из-под моста показался пассажирский многопалубный катер, похожий на белый праздничный торт. Жертв поднял с пола ветошь, бросил капитану: «Вытри рожу». Рубку огласила резкая трель мобильника. Жертв поднес телефон к уху. Это был Муравей. «Кажись, началось», — скороговоркой сообщил он. «Вся стоянка забита, народу тьма. Охраны, видимо-невидимо, на дороге ментов много. Близко никак не подойдешь. Здорово ты придумал». «Машину этого козла видишь?» «Да, белый мерс, недавно подъехал». «Где он?» «Не знаю. Вроде в главный зал направился, но точно не скажу». «От Филя с Дугласом слыхать что?» «Не, молчат». «Ладно, будьте на местах. Долго еще?» Жерть повернулся к Терещенко и миролюбиво спросил, как будто ничего не было: «Сколько до баз ходу, отец?» «Минут 20-25, хрипло сказал Глеб Иванович. «Часа через пол буду. Отзванивайся, если что». Жерть закончил разговор и спрятал трубку в карман. Застучали шаги по металлической лестнице. В рубку вошел Шнур. Жертв вопросительно глянул. «Что?» «Аптека», — сказал Шнур. «В сортире их запер. Даже не дернулись особо». «Муравей доложился, там уже началось», — сказал Жертв. «А Филя молчит. Что-то там у них не в порядке». «Да и хрен с ними. Терпеть не могу на самолетах летать», — сказал Шнур. «Ну что, я пойду пока тромбон распакую, так?» Он глянул на Жердя. «Иди», — сказал тот. «Я в твоих тромбонах все равно не разбираюсь. Присмотрю за старым дурнем». Капитан Терещенко до крови закусил губу.